за 20 лет до того, во время большевистской революции, когда Сергей Фрон встал на сторону белых, Марина поклялась ему: «Сереженька, если Бог сделает это чудо, оставит вас живым, отдаю вам все, Ирину, Алю и себя, до конца моих дней и на все века, и буду ходить за вами, как собака». Цитируется по книге Марины Цветаева «Неизданная», записные книжки в двух томах, том 1, 1913-1919, Москва, Элис Лак, 2000 год, страница 180, примечание переводчика. Теперь, перед отъездом в Россию, она перечитывает эти строки в дневнике и приписывает на полях: «И вот иду, как собака». Сведений об этой записи на полях нигде, ни в упоминаемых выше записных книжках, ни в прозе «Октябрь в вагоне», где цитируется тоже неотправленное, некуда, письмо Сергею, найти не удалось, примечание переводчика. А в день окончательного прощания с Парижем она рассказывает подруге Ариадне Берг: «Нынче едем, пишу рано утром, Нур еще спит, и я разбужена самым верным из будильников, сердцем. Последнее парижское утро. Прочтите в моем перекопе, хорошо бы его отпечатать на хорошей бумаге, та, прах, только никому не давать с рук и никому не показывать. Главку «Канун», как те, уходя, в последний раз оглядывают землянку. Осколки жития солдатского. Так и я. Пользуюсь, гнусный глагол, ранним часом, чтобы побыть с вами. Оставляю вам у Лебедевой, ее дочь Ируся обещала занести к вашей маме, мою икону. Два старых лотаринских крестика и георгиевскую ленточку. Привяжите к иконе или заложите в перекоп. Едем без проводов, как Мур говорит, ни цветов, ни венков, как собаки. Как грустно и грубо, говорю я. Не позволили, но мои близкие друзья знают и внутренно провожают». Письмо от 12 июня 1939 года. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 7. Письма. Москва, Элис Лак, 95 год, страница 539. В назначенное время, закрыв чемоданы и собрав в кучку пакеты, мать и сын по старинному русскому обычаю присели на дорожку и какое-то время молча смотрели в угол, где еще вчера висела семейная икона. Потом встали, осенили себя крестным знаменем, пожелали друг другу доброго пути и вышли за дверь, чтобы больше никогда сюда не вернуться. Когда они приехали на вокзал Сен-Лазар, поезд стоял уже у платформы. Едва устроившись в вагоне, Марина вытащила из сумки листок бумаги и прямо на коленке написала письмо Анне Тесковой. «Дорогая Анна Антоновна, пишу на ладони, потому такой детский почерк. Громадный вокзал с зелеными стеклами, страшный зеленый сад, и чего в нем не растет. На прощание посидели с Муром по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы, сдана в хорошие руки. Жила и ездила со мной с 1918 года. Ну, когда-нибудь совсем расстанешься, совсем. А это урок, чтобы потом не страшно и даже не странно было. Кончается жизнь 17 лет. Какая же я тогда была счастливая! А самый счастливый период моей жизни, запомните, Мокропсы и Пшеноры, и еще та моя родная гора. Странно. Вчера на улице встретила ее героя, которого не видала годы. Он налетел сзади и без объяснений продел руки под руки Мура и мне, пошел в середине, как ни в чем не бывало. Встретила героя Константина Радзевича. И еще встретила таким же чудом старого безумного поэта с женою в гостях, где он год не был. Бальмонт, страдавший уже тогда душевной болезнью, и Цветковская. Точно все почуяли, постоянно встречала всех. Мур запасся, на этом слое поезд тронулся, газетами. Подъезжаем к Руану, где когда-то людская благодарность сожгла Иоанну Д'Арк. А англичанка 500 лет спустя поставила ей на том самом месте памятник. Миновали Руан. Рачте дали. Буду ждать вести о всех вас. Передайте мой горячий привет всей семье, Желаю вам всем здоровья, мужества и долгой жизни. Мечтаю о встрече на Муриной родине, которая мне родней своей. Оборачиваюсь на звук ее, как на свое имя. Уезжаю в вашем ожерелье и в пальто с вашими пуговицами, а на поясе ваша пряжка. Все скромное и безумно любимое возьму в могилу или сожгу совместно. До свидания.